сопровождала Юру, конечно же, его главная наставница и друг Зои. Я, безусловно, тоже, все было в ноге. Но она, чувствуя себя старшей, уступала слово своему братишке, успехами которого гордилась, а восторгом любовалась. Она пересказывала его радость и удивление. Больше всего поразили мальчика машины. Их-то он увидел впервые. Постучает полуторку или эмку и с восторгом кричит: «Это мамина, это Валина, это папина, а это моя». Директор школы, который возил ребят на смотр, сказал, что Юра стихотворение читал очень хорошо, вовсе не смущался. А как же иначе? Я его тоже наставляла. Надо так надо. Пишу, и вроде все легко и гладко получается в воспитании. Мы, родители, трудились, а дети за нами тянулись. Пример родительский в воспитании важен, но если бы только этим все ограничивалось, тогда бы меньше было проблем. Вот и у нас. Воспитывали ребят мы одинаковы. Никаких исключений до отступлений не делали. А вот подишь ты, Зоя училась отлично. До войны закончила семилетку. Ей в каждом классе похвальную грамоту вручали. А Валя занимался неважно. От уроков все увильнуть старался. Его даже на второй год оставляли. В младшей нашей паре, ребята, такая же картина. Юра учился всегда очень хорошо, а Бориска плохо. В чем дело? Ребята все разные. Одни быстро усваивают, другим разжевать, растолковать нужно. Им с трудом учеба поддается. Ребятишки ведь результат быстрый любят. Не получается, им уже и надоело, они исхитрятся, только чтобы убежать от такого занятия. Вот для таких-то детей важен родительский контроль, строгий родительский спрос. Даже осуждение, хотя бы молчаливое, любимого авторитетного человека. Конечно, я Алексея Ивановича не хочу обвинять, но было такое. Я говорю с Валей, потом с Борисом, выясняю, что они выучили, что упустили. А Алексей Иванович сидит молча, делом-то, конечно, занят, но чувствуется, не так уж сердится на нерадивых учеников. А случалось, даже скажет: «Не всем же учеными быть, кому-то и землю пахать нужно, коров пасти». Ребятам только этого и надо, чьей-то поддержки. Смотришь, а уж Валентина и след простыл, Бориска за ним. Говорю об этом с горечью, но сказать необходимо. Может быть, молодые родители уроки извлекут, поймут, что действовать всегда надо заодно. Любое разногласие родительской ребятишки очень даже чувствуют, поступают тогда, как им легче, удобнее. Пожалуй, это было единственное несогласие между нами. В общем, семья наша была дружная. Каждый думал сначала обо всех близких, потом уж о себе. Мне кажется, что не нужно бояться ласковости. У иных бывает, что и люди неплохие, добрые. Но вот манера обращения друг к другу грубоватая. А ведь грубоватость может и в грубость перерасти, и в невыдержанность. Я старалась всегда приласкать ребятишек. Сама спать не лягу, чтобы всех не обойти. Вот Валя примостился на печке. Он тепло любит. Так обязательно посмотрю, удобно ли он постелил себе. Зоя лежит в большой комнате на диванчике. Одеяло под ноги заправлю, косички ей расправлю. Маленькие на кроватке, что стоит в ногах нашей постели. Этих иной раз и переложить надо. Юра любил спать на животе, и мне было приятно поцеловать его в спинку над лопатками. Потом я прочитала в Юриной книжке, что теплота ассоциируется у него с поцелуем мамы между лопатками. Я не думала, что он это помнит. Оказывается, все помнится. Зимой в наших смоленских избах заведено выкладывать небольшую временную печурку в дальнем от русской печки углу. Делал такой Алексей Иванович. Под утро, когда в доме становилось прохладно, он обычно вставал протопить печечку. И вот уже волны тепла идут по избе, а я слышу, что Алеша тоже проверяет, не раскрылся ли кто из ребят во сне, удобно ли им. Так мы и жили. Конечно, были огорчения. Вот я как-то узнала, что ребята забрались в колхозный сад. Очень рассердилась, стала их отчитывать. Разве вы видели, чтобы я или отец когда-нибудь чужое что брали? Валя тогда, набычившись, буркнул: «Так все же лазят. Но тут мешался отец.